За что ж они ее? Ее-то за что? Наконец утих, а еще через 3 дня с трудом поднялся. Лицо осунулось, постарело. Глубокие морщины пролегли меж бровей. Глаза глядели сурово, сосредоточенно. В них словно спекся гнев. Кругом стояла тишина. Только временами по верхушкам деревьев проходил ветер. «Сколь наших осталось?» — спросил Бориска, идущего рядом Андрея. «Меньше 1000». Бориска сжал зубы. Оперся о палку, что держал в руке, глядя прямо перед собой, сказал: «Ничего. Теперь каждый за 3 драться будет. Зубами рвать глотки мучителям». И медленно, упорно, словно преодолевая тугой ветер, пошел вперед. Москва крепнет. Торг раскинулся сразу у причала, взбегал вверх к кремлевским стенам, будто искал у них охраны. От Бронной и Кузнецкой слобод несся несмолкаемый гул. Там скрежетали напильники, огрызались зубила, то глухо, то звонко тукали молоты. Купец Сашко глядел и глазам своим не верил. «Да неужто это матушка Москва?» Он вез из сарая литовцам шелк и византийскую ткань, по коричневому полю золотые листья. Проделал тяжелый путь и на несколько дней решил остановиться в Москве. Москва поразила Сашко своим размахом. Не ожидал встретить такую. Совсем-совсем иной оставил ее много лет назад. Куда ни глянь, всюду строилась, будто взялась с кем-то на перегонки. Всюду пахло смолой, тесом, валялась щепа. Виднелись торговые дворы иноземных купцов. Полны народом улицы Бондарей, гончаров, овчинников, сидельников. Льнули к берегу плоты с бревнами. Вверх и вниз по реке шныряли новгородские суда с орехами, медом, хмелем, светлыми щитами, сухой рыбой. Шумели водяные мельницы. У причала в пристани на берегу толкалось несметно людо. Зазывали лодочники и скупщики, торговались драгиля с купцами. То там, то здесь встречали смуглые желтые лица, мелькали тюрбаны, высокие мохнатые шапки, блестели серьги в ушах. После Тверского восстания перестали ханские баскаки ездить по Руси, и это даже он, купец Сашко, живший далеко от родины, чувствовал, легче дышалось. Над площадью стоял гомон от разноголосия. Ганзеец, весь в розовых складках, высунувшись из лавки, хвалил прозрачный янтарь и яркие сукна. Половецкий торгаш, прищелкивая языком, бил кожей о кожу. Крестьяне окрестных селений сидели на вазах со льном и коноплей, а рядом с ними гость с Белого моря навалил на прилавок рыбьи зубы, моржовые клыки. Мыло-то, мыло сколько! Нигде оно не было так дешево, как здесь. И кузнечных товаров, видимо-невидимо, топоры и клещи, ножи и подковы, выбирай, что хочешь. Сашко шел рядами, приценивался. Ковры, ладан, софьян, шали, галицкая соль, меха из югры. Чего мало, чего не хватает? Паволоки, пожалуй, мало. Должна быть ходким товаром. Паволока — шелковая ткань. Да и красок что-то небогато. Внимание Сашко привлек высокий русский купец с коричневыми от загара лицом и шеей. Лицо показалось Сашко знакомым. Купец этот яростно увлеченно торговался с армянином, покупал у него душистые травы. Они то неистово били друг друга по рукам, то купец сделал вид, что уходит, а армянин, нежно хватая его за пол и возвращал назад, то клялись и божились каждый на свой лад. На русском купце полинялый, прожженный солнцем зеленый кафтан, истоптанные красные сапоги, впитавшие, верно, пыль Царьграда и Хивы, Палестины и Багдада. Достаточно было посмотреть на мытые брызгами, овеянные ветрами многих морей лицо купца, чтобы представить себе, прежде чем попал он сюда, ему пришлось отбиваться от пиратов и переволакивать свои ладьи сушью, и садиться за весла, и ставить ветрила. Наконец Сашко вспомнил. «Да я ж встречался с этим московским купцом в Сарай-Берке. Купец даже останавливался у меня на дворе». Приблизившись к нему, Сашко нерешительно спросил. «Сидор Кивря?» Кивря, прервав торг, окинул быстрым цепким взглядом подошедшего, обрадованно воскликнул: —